Глава 25. Божественный принцип и военное могущество. Хранительнице румян пришлось потрудиться, чтобы придать свежесть лицу царицы. Надо было сделать маску из огурца, затем другую из белка. Круги под глазами были искусно скрыты сурьмой. Наконец царственное лицо посвежело. С помощью румян было завершено сокрытие результатов недовольства и бессонницы. В 10 часов Усермон попросил царицу об аудиенции. «Твое Величество», — начал он, — «главнокомандующий Анумис просит провести совещание в царском кабинете». «Чего еще хочет этот предатель?» «Мне сие неведомо, Твое Величество». Он уточнил, что будет говорить только перед Твоим Величеством и всеми главами ведомств. «Тогда собери их». «Я это сделаю с Твоего разрешения, Твое Величество». Как только они соберутся, Твоему Величеству сообщит об этом посланец. Она подозревала, что в действительности на тот момент все уже собрались, ибо приблизительно через 20 минут посланец пришел сообщить о том, что ожидают только Ее Величество. В сопровождении носителей опахал и секретаря она покинула свои покои. При ее появлении в царском кабинете все главы ведомств поклонились, высказали царице полагающиеся в этом случае пожелания и заявили о своей преданности. Она села и окинула взглядом собравшихся, задержав взор на Анумисе. За исключением последнего, у всех были слегка помятые вытянувшиеся лица. Без сомнения, все они спали не намного больше, чем царица. Вероятно, причина была важной, если они собрались так быстро. Усермон открыл заседание. «С позволения Ее Величества мы выслушаем главнокомандующего, который просил об этом собрании». «Мое дело простое», — сказал Анумис. «Согласие Ее Величества я прошу назначить вместо меня преемника». Это было сказано бесстрастно, лицо Анумиса выражало смирение. «Главнокомандующий назначен Ее Величеством с одобрения глав ведомств», — заметил Усермон. «Поэтому я уточнил, согласие Ее Величества», — ответил Анумис покладисто. «И кто бы им мог стать?» — спросил Анкисинамон. «Командующий Хримхеп». В течение нескольких секунд никто не произнес ни слова. Просьба была оскорбительна. Но Анумис явно не собирался спровоцировать скандал. «Ты предоставил ему помещение главнокомандующего Нахтмина, и теперь хочешь отдать ему свою должность», — сказал Усермон. «Я делаю это не потому, что так хочу. Меня заботит единство армии», — пояснил Анумис. «Вчера на совете командиров мне сообщили о том, что после смерти главнокомандующего Нахтмина его место должен занять наиболее мужественный из военных, командующий Хримхеп. Как бы уважительно они ко мне не относились, в чем меня заверили, они все же считают, что мое назначение на этот пост не более чем хитрость, придуманная, чтобы не отдать эту должность Хримхебу». «Наверняка эти командиры прибыли из Мемфиса», — заключил Усермон. «Нет, первый советник — это командиры Фиванского гарнизона. Те самые, которые пригласили сюда командующего Хримхеба. Ее Величество возложило на меня ответственность за армию царства Миср с тем, чтобы обеспечить в стране спокойствие. Я надеюсь выполнить мою задачу при условии, что царская власть откажется от попыток разделить армию». «Почему ты говоришь о разделении?» — спросила царица. «Твое Величество, то, что командиры просят о назначении начальника столь высокого уровня, это уже исключительное событие. Командиры Фиванского гарнизона столь же благосклонны к Хримхебу, как и командиры Мемфиса. Никто не может игнорировать их мнение. Если они будут разочарованы, то, полагаю, разделение армии произойдет незамедлительно. И более того, я опасаюсь, что тогда моя власть будет оспорено. Это вряд ли будет способствовать единству армии». Это не была речь мятежника. Анумис говорил спокойно, несомненно, он очень устал, но его аргументы звучали убедительно. Тем не менее, такое назначение открывало Хримхебу путь к абсолютной власти. «Неужели никого из командиров не удивила гибель командующего Нахтмина?» — спросил Маху. «Насколько мне известно, никого», — ответил Анумис. «И тебя?» «Почему я должен был удивиться?» Я лично осматривал обломки корабля. В днище была дыра, которую явно кто-то пробил. «Начальник охраны», — сказал Анумис после размышления. «Я не подвергаю сомнению то, о чем ты говоришь, но тебе хорошо известно, что этот факт не может быть использован против Харимхеба. Это вызвало бы только скандал и подозрение, что этим его враги пытаются опорочить командующего. Главнокомандующий Нахтмин был моим другом, самым дорогим моему сердцу. И то, что ты мне говоришь, подобно игле, пронзающей его. Но тот же Нахтмин не допустил бы разглашения всего того, о чем ты мне поведал». Как и в других подобных случаях, подумала Анкисинамон. Больше всего страдали те, кто выступал в роли обличителя. Она посмотрела на Усермона. Тот казался поглощенным своими размышлениями. «Я думаю», — заключил Усермон, — «что в интересах династии благосклонно отнестись к предложению главнокомандующего Анумиса». «Опять династия», — подумала Анкисинамон. «Стало быть, в интересах династии мне следует впустить во дворец человека, который собирается ее уничтожить? Неужели действительно в интересах династии, или скорее в интересах страны?» Усермон, который, впрочем, многое перенял Атая, горел желанием выпутаться из создавшегося весьма опасного положения. С минуты на минуту во дворец могли ворваться военные, отныне преданные Харимхебу, уничтожить глав ведомств и даже царицу и навязать свою волю стране. Если они этого еще не сделали, так только потому, что опасались реакции жрецов. Ибо проклятие, которое могло быть наложено на них в этом случае, привело бы к тому, что возмущенный народ жестоко расправился бы с ними. Все-таки этот трус не решился на такой риск. «Что думает начальник охраны Маху?» — спросила царица. «Я думаю, наш долг — избежать конфликта, который может угрожать стабильности царства, на укрепление которого великая династия потратила столько сил». Анкисинамон уловила нюанс. Маху имел в виду, что династия служила интересам страны. Тогда династия, по крайней мере, заслуживала определенных привилегий. «Наши союзники и наши враги», — продолжил Маху, «достаточно быстро узнают о ситуации в двух землях. Я опасаюсь, что если мы откажемся уступить по желанию главнокомандующего Анумиса, они воспользуются этим, чтобы напасть на нас». «Что думает глава судебного ведомства?» Сдержанный 40-летний мужчина с гладким и задумчивым лицом Пертот медленно наклонил голову, как если бы именно такой угол наклона черепа был наиболее благоприятным для появления светлой мысли. Затем он поднял ее. «Я просто хотел бы отметить, что сложившееся положение, на мой взгляд, не соответствует нашим традициям. Военная власть, как мне кажется, навязывает решение божественной власти, которая воплощена здесь в Ее Величестве. Божественная власть, простите меня за то, что напоминаю об этом, вдохновитель принципов правосудия, в то время как военная власть обязана придерживаться их и быть гарантом их исполнения». Он сделал паузу, посмотрел на собравшихся и отстраненно улыбнулся. «Принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, возможно, это уже слишком, спрашивать об этом главнокомандующий». Он повернулся к Анумису. «Пожелает ли командующий Харимхеп после назначения подтвердить свою беспрекословную верность Ее Величеству?» Воцарилось молчание, смутившее всех. Главы ведомств растерянно переглянулись. Пертот им напомнил о самых священных принципах царской власти. Именно военные должны выполнять приказы царя или царицы, а не наоборот. Охваченные тревогой, но в то же время стремясь любой ценой предотвратить опасность, исходящую от Харимхеба, они были готовы уступить. «Я хочу надеяться», — быстро сказал смущенный Анумис, «что командующий Харимхеб не видит причин поступить иначе». Маху покачал головой. «Стало быть, клятва верности будет произнесена перед всеми нами?» — грозно спросил он. «Но чего может стоить клятва такого человека?» — подумал он. Анкисинамон начинала понимать. Хримхеп уже проник во дворец и вскоре получит доступ в царский кабинет. Писец переписал указ об отставке главнокомандующего армии Анумиса и назначении на эту должность командующего Хримхеба. Вечером от неистовых здравиц дрожали стены зданий гарнизона. На следующий день постоянные поставщики хозяйственной службы гарнизона узнали эту новость. Она незамедлительно распространилась за пределы Фиф. Никто не умеет так быстро распространять новости, как зеленщики. В тот вечер клиенты, пришедшие развлечься в милый дом, наткнулись на закрытую дверь. И в следующий вечер. Еще и еще. Заведение открылось через неделю под уже известной вывеской «Лотос и Мина». Почувствовав, что ветер поменялся в пользу властителя Мемфиса, бывший хозяин заведения Птописедж, чья барка при загадочных обстоятельствах затонула, примчался в Фивы, чтобы взять реванш над своей соперницей. Найдя помещение пустым, он его захватил, не теряя времени. Почуяв опасность и устав ощущать на себе судороги дворца, госпожа Несхатор отбыла в неизвестном направлении вместе с бесхвостой макакой, которая досталась ей от Шабаки. Некоторые клиенты пытались разузнать, куда она уехала, но напрасно. Никто об этом ничего не знал, даже ее бывшие танцовщицы. Она добралась на лодке до Авариса и оттуда уже на торговом судне отправилась в северную часть страны. Несколькими неделями позже одна недавно прибывшая в эти края госпожа открыла в Библосе, что на Хетской земле, дом танцев под названием «Улыбка Астарты». Богиня ей действительно улыбалась. Очевидно, это была госпожа Несхатор. Было похоже, что нетерпеливый Хримхеп уже приступил к исполнению новых обязанностей. Каждое утро после того, как Хримхеп въехал в помещение, принадлежавшее военным, начальник конюшен Чан видел, как конюх командующего приходит в восстановленные конюшни за лошадьми своего господина и командира Рамзеса и ведет их к хозяевам, которые отправлялись затем в гарнизон. Хримхеп не изменил своих привычек даже после своего необычного назначения главнокомандующим армии. Вновь этот человек относился к властителям страны как к слугам. Задетые такой бесцеремонностью, главы ведомств все же воздержались от того, чтобы противоречить ему. Хорошо знавшая своего бывшего супруга, Мутнехмет была права. Хримхеп вел себя так, как если бы его назначение было всего лишь вопросом времени и простой формальностью. Вскоре он уведомил глав ведомств о том, что отныне они подчиняются ему. Он не был главой военного ведомства, но командовал всеми остальными. Минуло 30 дней с тех пор, как бальзамировщикам были переданы останки Ая. Приближенных царицы волновало то, что произойдет через 4 декады, когда бальзамирование будет завершено и саркофаги будут готовы. Все задавались вопросом, кто тогда возглавит траурную процессию, иными словами, кто публично объявит себя духовным наследником монарха. И буквально все, начиная с Усермона, размышляли над тем, не собирается ли Хримхеп водить всех за нос до этого момента, чтобы тогда нанести сокрушительный удар. Вряд ли раньше мог представиться ему случай. Через неделю после своей отставки командующий Анумис сообщил Усермону о том, что Хримхеп пожелал, чтобы его, наконец, ввели в должность главнокомандующего. Первый советник предупредил царицу, и она повелела созвать глав ведомств. Словно парализованные обитатели дворца смотрели, как командующий в сопровождении двух командиров, одним из которых был Рамзес, проходил через парадную дверь дворца, после чего распорядитель церемоний побежал предупредить Уад Хаменеха, и тот, встретив посетителя, пошел перед ним к парадной лестнице, ведущей к царскому кабинету. Главный распорядитель церемонии сообщил ее величеству и собравшимся в кабинете главам ведомств, что командующий Хримхеп ожидает приема. Усермон напомнил Анумису. Хримхеп может быть облечен властью только если соблюдет все требуемые церемонии. Он должен опуститься на колени перед царицей, выразить ей свою безграничную преданность и не подниматься до тех пор, пока она не разрешит это сделать. Нашел улыбающийся Хримхеп, окинул взглядом место действия, направился к царице и действительно опустился перед нею на колени. Затем произнес стандартные фразы о своей верности и по приглашению царицы поднялся. Его место было между Маху и Пертотом. Он спокойно занял свое место, тогда как остальные были напряжены. Анкисинамон внимательно смотрела на него. Ее все в нем отталкивало. Крестьянское телосложение, широкое плутоватое лицо, большие волосатые руки, массивные ноги, наглая уверенная ухмылка. Он был воплощением грубой силы, противоположностью аристократической утонченности, которой она дышала с детских лет. Он принадлежал к другому миру. Именно он заставлял сжечь живьем Итшана и утопить Нахтмина. «Командующий», — сказал ему Усермон. «Ее Величество дает свое согласие на то, чтобы ты был назначен главнокомандующим армии и главой военного ведомства. Тебе разрешено принимать участие в заседаниях глав ведомств. По желанию Ее Величества, которое для всех нас закон, заключается в том, чтобы ты сохранял верность трону, как того требует традиция». «Я знаю эту традицию, и она мне кажется необходимой», — отозвался командующий. Он снова стал на колени перед царицей. «Клянусь Амоном служить трону с совершенной преданностью и защищать его всеми силами своей души и тела». Всех это смутило. Значит, об этом военном у них сложилось превратное мнение? А он, как оказывается, человек достойный. Анкисинамон попросила его подняться. Он вновь сел на свое место и продолжил. «Считаю за честь и счастлив сообщить Ее Величеству и главам ведомств о мерах, которые собираюсь предпринять, чтобы поднять на новый уровень возглавляемые мною армии. Армия двух земель является гарантом единства страны и расширения ее границ. Никто из здесь присутствующих, как я предполагаю, не желает больше видеть нашу страну, униженные тем, что некоторые наши провинции вырваны у нас врагами и союзниками». Это было открытое осуждение той политики, которой придерживались правители со времен Эхнатона, и которая так и не была изменена последующими правителями. Анкисинамон понимала, что правомерность этой политики снова ставили под сомнение. «Действительно, никто этого не желает», — парировала она. «Ты это обсудишь с первым советником и казначеем». Хримхеп нагло посмотрел на нее, приняв затем простодушный вид. «Коль уж мы заговорили о казначее, Твое Величество», — продолжил он насмешливым тоном, — «не кажется ли тебе странным то, что Майя находится в тюрьме по обвинению в дружеских отношениях с главнокомандующим?» Удар был жестоким. То, на что указывал Хримхеп, действительно было за пределами здравого смысла. Достаточно было начать процесс по делу Майи, и судьи осмеяли бы. Теперь, когда Хримхеп стал главой ведомства, трудно было обвинить его в бунте. Он мог бы ответить: «Если вы меня считаете предателем, почему тогда назначили на должность? Потому что испугались?» Лицо у Сермона стало цвета проваренного лука-порея. У Маху был вид помятого салата латук. Пинтью прикусил губу. Он одобрил арест Майи, и, разумеется, тот его за это не поблагодарит. Только Пертот сохранял спокойствие. «Командующий», — сказал он, — «ты не можешь не знать, что многие люди в Фивах подозревали тебя в том, что ты готовишься к осаде города. Похоже, они были плохо информированы, и настоящее собрание это доказывает». Но все же это допускал главнокомандующий Нахтмин, который попросил об аресте Майи. «Мы все рады тому, что подозрения относительно тебя оказались необоснованными. Я считаю, что действительно заточение казначея Майи теперь неправомерно. Я собираюсь обратиться к Ее Величеству с предложением освободить его без проведения судебного процесса». Анкисинамон оценила умение Пертота огибать острые углы, соблюдая внешние приличия. Она заявила: Я оставляю решение за первым советником. Усермон выглядел не лучшим образом. Я думаю, что довод главы судебного ведомства благоразумен. Я собираюсь отдать приказ об освобождении казначея Майи. Хримхеп наблюдал за ними словно перекупщик, который рассматривает корову, желая ее перепродать. Анки Синамон испытала чувство отвращения к себе. Та же Исис не захотела бы подвергнуться такому позору. Командующий Хримхеп одержал победу по всем пунктам. Главам ведомств пришлось проглотить недовольство. Месть Майи оказалась приправленной перцем.